Дамблдор, заметив это, заулыбался, будто коробку лимонных долек увидел, и дал добро. Наверное, он уже предвкушал, как наемники закладывают себя с потрохами. Первыми принимали эликсир наемники, дабы исключить все подозрения. «Как вас зовут?» — грозно начал Крауч, который был приглашен в качестве независимого юриста от министерства. Гаррет Грей. Гарри нисколько не соврал. Фактически, его действительно так звали. Звали, хоть это было и не его имя. Вот если бы Крауч спросил, как ваше имя, это была бы проблема. Вы наемник? Да. Кто ваша напарница? Мирианда Грей. Кто финансирует ваш контракт обороны? Официально, Министерство магии, фактически, директора школ, так как в фонде министерства не хватило бы золота на взвод наемников. Что вы делали на причале, где вас задержали? Ликвидировал угрозу изнасилования чемпионки Шармбаттона, исходящую от Рональда Уизли. Свидетели допроса, а это были все учителя и организаторы, хором махнули. Бурый от ярости Рон сжал пудовые кулаки. Откуда вы узнали об угрозе? Мне прислали патрону с подруги мадемуазель Делакур. Что вы увидели и сделали, когда попали на причал? Когда я добрался до места, мистер Уизли уже лежал, скрючившись, и орал от боли. Как успела рассказать нам с вами чемпионка Шармбаттона, мистер Уизли оглушил ее и принялся рвать на ней одежду, бормоча что-то про то, что место вейловских шлюх в борделях, а не среди чемпионов турнира. Гарри сглотнул, сейчас ему предстоит почти что солгать под сывороткой правды, точнее, сказать не совсем полную правду, а это вам не шуточки. Так что я всего лишь вызвал всех заинтересованных лиц. Я не совершал над мистером Уизли никаких противозаконных действий. Снова синхронный вздох всех обывателей, на Рыжего смотрели с плохо скрываемой яростью. Дамблдор, присутствующий на допросе, от досады принялся жевать собственную бороду. Его избранный сильно подставился. Ладно бы он просто пытался оглушить эту французскую девку, ладно бы даже просто приставал. Но угроза изнасилования, да еще и приправленная расистскими высказываниями, это не то, что можно так легко отбить. Значит, надо было или как-то его спасать, уходя ва-банк и рискуя и без того не лучшей репутацией, или окончательно топить проект с Томом. Вторую смену избранного народ даже в качестве шутки уже не примет. И создавать нового темного лорда, например, из Лангбаттома. Сторонник света, переметнувшийся во тьму. Что может быть ужаснее для общественности? Эта идея настолько увлекла директора Хогвартса, что он пропустил несколько вопросов и ответов. Допрос уже закончился, когда он вернулся на грешную землю. После этого допроса судьба Рональда Уизли была предрешена. Копию протокола допроса отдали Аврорам вместе с бледным избранным, от которого в самый важный момент его жизни отвернулся покровитель. Рон скулил, выл, орал, что его подставляют и что вообще это был не он, а кто-то под оборотным зельем, но это было бессмысленно, равно как бессмысленны были и причитания с криками от Молли Уизли. Мамаша Уизли орала, ругалась, умоляла, пыталась сначала как-то договориться, а потом и проклясть ритуалом невинную Вейлу, но все было тщетно. Она лишь нарвалась на весьма серьезный для бюджета Уизли штраф в 500 галлеонов. Вообще, только потому, что попытка насилия не состоялась, шестого и не отправили на поцелуй дементора, а просто сослали на верхний уровень Азкабана, где заключенные сидят не по одному, а в больших общих камерах и охраняют не дементоры, а простые люди. Поттера такой результат суда не устраивал совершенно, так что он решился. Пусть он сам не доберется больше до предателя крови, но вот передать в общие камеры Азкабана информацию о том, что этот рыжий кастрат пытался пойти на изнасилование, это вполне реально. А что с Роном сделают заключенные, это уже совсем не его, демона, забота. Мало того, из-за тюрьмы рыжий не сможет появиться на испытании, за что получит магический откат от кубка огня и может даже лишиться магии. Гарри выдохнул. Охота на ласку удалась. Даже, пожалуй, удалась слишком хорошо. А значит, ему теперь можно отдохнуть. Демон откинулся на подушке, подтянул к себе мирно сопящую Гермиону. Бывшая отличница замурлыкала сквозь сон, обняла его, уткнулась носиком демону в грудь. Гарри улыбался. У него, в отличие от всех провинившихся перед ним, все было хорошо. Примечание к части. Игра слов. Уизли, Вясли, созвучно со словом ласка, Вясел. Я в курсе, что песня «Мастер приглашает в гости» была написана только в 2000-м. Простите мне некоторый анахронизм, плиз. Да, Рон настолько тупой. Вообще, именно шестой Уизли, самый нелюбимый мной персонаж Поттерианы, так что издеваться над ним я буду по полной программе. Гран – это единица измерения массы пули и порохового заряда. Я не ошибся, не надо это исправлять. 144 грана – это 9,33 грамма. Средняя масса пули в патроне 7,62 Х51, 308 Винчестер. Глава 4. Необычный заказ. Внезапное попадание Рональда Уизли в тюрьму никто бы и не заметил, если бы этот малолетний долболоб не был представителем школы на турнире трех волшебников и подсадным избранным Дамблдора. Жесткий суд, который только усилиями директора Хогвартса не отправил рыжего урода целоваться с дементорами, стал лишь первым шагом в предстоящей свистопляске. Едва Рональд пожизненно уехал в Азкабан, как по Англии тут же прошлась волна нападений. Пожиратели смерти почувствовали некоторую волю. Еще бы, ведь избранный сидел в тюрьме и никак не мог противостоять воскрешению их господина. Во всяком случае, подобными выражениями тонко подкалывали директора в Визингомате. Дамблдор злился, грыз бороду, ненавидел всех и вся, часто его стали замечать нетрезвым, от старика ощутимо несло огневиски даже за столом в большом зале. В этом плане, подставным избранным старик сам выкопал себе политическую могилу. Гарри и Гермиона, равно как и остальные наемники, ликовали. Формально, министерство всеми силами отрицало возрождение пожирателей смерти и прикрывалось нейтральным группой экстремистов, выдающих себя за последователей темного лорда. Однако же, активность преступников стала поводом для Аврората, который на этот раз особенно к мнению министра не прислушивался, открыть еще больше контрактов для наемников. Золото и финансовые обязательства от министерства лились рекой, периодически приходилось даже срываться с постов и мчать на новые заказы, спрос почти моментально превысил предложение. На бирже стали появляться новые отряды, а то и целые ганзы наемников-неудачников, которые, впрочем, не сумели составить достойной конкуренции уже опытным профессионалам. Постепенно пошли погромы в магловских и магических кварталах, чувствуя некоторую безопасность. Пожиратели смерти отыгрывались за все те годы, что им приходилось играть роль честных и порядочных людей. Впрочем, в окрестностях Хогвартса они захаживать опасались, все же, организация Волан-де-Морта насчитывала не так уж и много волшебников, а за нападение на Хогвартс, где сейчас находились иностранные гости, можно было конкретно получить по шапке от Международного магического трибунала, который располагал собственными войсками-миротворцами по всей Европе и который имел право вмешиваться в локальные конфликты. А миротворцы трибунала – это даже не штурмовые отряды авроров, это такие специалисты, которые от островов оставят выжженную землю. И то, не факт, Дамблдор же, чувствуя некоторую защищенность, даруемую присутствием иностранных гостей, объявил о том, что подозревает, будто темный лорд Волан-де-Морт возродился. И пусть никто в это не верил, это не помешало старому манипулятору по новой созвать свою жутко секретную организацию под названием Орден Феникса. И не просто созвать, а и кое-как ее легализовать, воспользовавшись лазейкой с биржей наемников, превратив Орден в некоторое подобие ЧВК, частной военной компании. Разумеется, под управлением себя любимого. Базой же этого Ордена жареной курицы стал, судя по слухам, дом Блэков. Каким образом Орден попал в давным-давно сокрытое под чарами поместье, никто не знал, но Гарри догадывался, что старикан как-то отловил Сириуса Блэка и приставил беглого узника к делу. Тот факт, что министерство как-то слишком быстро отказалось от претензий к беглецу, а Визингомат шустренько сотворил решение о помиловании безвинно осужденного лорда Блэка, только подтверждал подозрения наемника. Более того, мистер Сириус Блэк в последнее время стал подозрительно много отираться в Хаксмиде. Нет, он, конечно, всячески пытался маскироваться под здоровенную черную собаку и всячески старался вести себя по-собачьи, но у него получалось, прямо скажем, не очень хорошо, да и демона такая примитивная маскировка, как и не магия, перестала обманывать еще 2 года назад, обучился подстраивать взгляд под видение души, а не внешности. Что характерно, Сириус очень часто следовал за наемником, как будто что-то чувствовал или увидел в парне некоторые черты, сходные с Джеймсом Поттером, или, что Гарри почитал куда как более вероятным, ему просто приказали приглядывать за странной парой наемников. Все же, анимагия хоть немного, но отображает сущность человека. А псы – это или верные служители и спутники, или сторожа, охраняющие мясные склады за вшивую косточку. Разумеется, совсем без курьезов и необычных ситуаций не обошлось. Например, Гарри получил весьма необычный контракт. В узких и крайне специфических кругах уже пошел слушок о том, что есть такой наемник по имени Гаррет, который берется, в том числе, за контракты, сильно пахнущие черной магией. Поттер едва удержался от разобравшего его смеха, стоило ему прочесть первые строки. «Что случилось?» – осторожно поинтересовалась чародейка, подходя к демону поближе и обнимая его сзади. «А ты сама полюбуйся, кто, куда и зачем меня позвал?» Гаррет протянул бумажку девушке. «Ну, обычный с виду ритуальный контракт», – бегло прочитала письмецо Гермиона. «Подписано лордом Ноктом. Что не так-то? Все тут не так», – пояснил Гарри. «Я самолично отрезал башку этому недоделанному лорду еще полгода назад. Правда, в контракте было имя некоего чумного лорда, но ты же знаешь, что в документах шифруют фамилии». «Да, знаю. Так вот, получается, что старый лорд Нот уже давно червей кормит. По официальным документам, он и его семья покинули Англию, ведь старику полезно тепло, солнце и знойные красотки Бразилии, а его наследник, 16-летний недоросль, который титул пока еще принять не мог, ведь это делают только на совершеннолетие. Вывод, тебя заманивают, надеясь, что наемник по имени Гаррет не знает, что заказчик уже мертв», — моментально сообразила отличница. «Но ты ведь все равно пойдешь, естественно», — согласился демон. «Хотя бы для того, чтобы узнать, чего от меня хотят и кто это такой умный, что балуется ритуальными контрактами от имени заведомо темной семьи сторонников Волан-де-Морта. Или чтобы узнать, как это мистер Нот мог написать мне письмо после того, как я приложил его сика по шее. Я с тобой». «Нет». Несколько более жестко, чем следовало, ответил Гарри. «Нет, Гермиона. Нужно, чтобы кто-то из нас двоих остался присматривать за ситуацией в замке. Избранный директора, разумеется, поет фальцетом в хоре заключенных Азкабана, но вот сам старик никуда не делся, за ним и его прихвостнями нужен глаз да глаз». Гермиона насупилась, но говорить что-либо против не стала, понимая, что ее парень прав. Причем прав на все 100%. Директор был опасен, за ним следовало присматривать. А насчет себя она уже не переживала, демон одарил ее таким количеством рунических татуировок, что она, когда проявляла их, ничем не уступала в разрисованности самому Гарри. Разве что татуаж с крыльями было решено пока что не делать. Это был бы последний этап пробуждения демонической сущности в отличнице, которую сам Поттер все еще желал сохранить на стороне хотя бы серой магии. Свет им обоим уже не грозил, это было ясно так же, как то, что вода мокрая. Ввергнуть душу Гермионы во мрак было пока что выше его силы и воли. Поначалу родители Гермионы, конечно, были в ужасе, когда их дочь продемонстрировала им полностью разрисованные татуировками плечи, руки, спину и ножки от ступней до бедер. Родители Гермионы были исключительно против каких-либо украшений тела вроде пирсингов, татуировок. Да что там, они с некоторой опаской относились даже к простым рисункам на теле, полагая, что это короткая дорожка до уголовного мира. Впрочем, их мнение несколько поменялось после того, как Гарри пояснил, какую роль в спасении их дочери от смерти сыграла всего одна татуировка в виде крошечной руны. А уж такой плотный слой символов и изгибов защитных линий, как то, что Гермиона носила теперь, вообще мог работать как хороший противомагический бронежилет. Мистер и миссис Грингер настолько впечатлились, что, скрипя сердце, разрешили парню их дочери нанести защиту и им тоже. «Все, солнышко», — Гарри чмокнул отличницу в щечку. «Я полетел, но обещаю вернуться». «Лети уже, Карлсон, блин». «Добрый вечер, мистер Грей», — поприветствовал волшебника 50-летний старикан, подозрительно похожий на ныне покойного Нокта-старшего. Впрочем, демон все равно видел, что за очень и очень добротной маскировкой находится совсем другой человек. Гарри так сходу и не разобрал принцип сокрытия внешности, но походило это на смесь оборотного зелья, маскировочных чар и еще чего-то, что сильно походило на иллюзионный амулет, но эта маскировка сумела даже несколько затуманить взгляд демона, так что Гарри совсем не давал гарантий относительно настоящей личности парламентера. «Мое почтение, лорд Нот». Демон решил пока не выдавать своей осведомленности. «Чем могу быть полезен?» «Видите ли, молодой человек», — волшебник несколько расслабился. «До меня дошли весьма упорные слухи, что некий Гаррет Грей оказывает услуги ритуальной магии. Это так, смотря, что именно вам от меня потребуется. Мягко ушел от прямого ответа демон, невольно понимая, что будь он прежним Гарри Поттером, он бы, разумеется, сразу напрямую стал спрашивать, чем он может помочь. Видимо, о чем-то подобном подумал и тот, кто выдавал себя за Нокта. Во всяком случае, на некоторое мгновение на его лице отразилось некоторое разочарование. Уж не подозревал ли этот притворщик, что Гарри Поттер и Гаррет Грей – это один и тот же человек? Ну, то есть, одно и то же существо, назвать себя человеком у парня язык уже не поворачивался. В любом случае, Гарри собирался соблюдать свою легенду до конца, только под клятву о неразглашении сути контракта. Попросил Нот, видите ли, я не могу рисковать разглашением условий, особенно в том случае, если вы откажетесь. Хорошо, демон поднял палочку, налурат пактум, вокруг него иногда появилось легкое сияние, подтверждающее, что все, что случится во время разговора, все то останется между ними. Демон мысленно улыбнулся, на возможность казнить заказчика или на передачу информации помощникам при исполнении контракта, клятва не распространялась. «Спасибо. Приятно иметь дело с настоящим специалистом», – заулыбался заказчик. «В общем, у меня для вас одно весьма неоднозначное предложение. Видите ли, в дни минувшие я представлял интересы одного сильного волшебника, который стал для меня и моих товарищей всем, и братом, и сестрой, и женой, и другом. Но, в первую очередь, он стал нам господином, и хорошим господином. Допустим, я сделаю вид, что не понял, что вы говорите о пожирателях смерти». Моментально обломал его Гаррет. «Но о чем мы можем говорить, если ваш господин мертв? В том-то и дело, молодой человек, что он не мертв, однако же, и не жив одновременно. Он, дух», Гарри с трудом подавил возглас удивления. «Не совсем», поморщился пожиратель смерти. «Молодой человек, что вам известно о крестражах? Больше, чем основной части смертных». Снова ушел от ответа Гарри. «Как я понимаю, вы решили воскресить своего господина при помощи осколков его души, и обратились ко мне, потому что своего некроманта среди вас нет, ну, вообще был», покраснел волшебник, «но его, отправили в бессрочный отпуск». «Да, именно», моментально повеселел бывший пожиратель. «В общем, вы правы, нам нужен некромант, а я слышал, что у вас есть весьма и весьма неплохой опыт». «Да, некоторый опыт у меня есть», криво усмехнулся демон. «Допустим, я согласился. Какие у вас гарантии, условия и предложения?» «Все просто, мистер Грей. Вы нам поможете, а мы поможем вам получить у лорда заслуженную награду». Маг криво усмехнулся и, как он думал, быстро вынул палочку из кобуры на предплечье. «Империя». Инстинкты сработали быстрее, чем сознание демона окончательно осознало происходящее. Мгновенно появившиеся крылья закрыли хозяина, завернув его будто в кокон. Чары подчинения, врезавшись в преграду, развеялись. Гаррет, уже не скрываясь, подошел к побелевшему от ужаса старикану в упор, одной рукой, обратившейся в жуткую, когтистую лапу, вырвал из трясущихся ручонок жертвы палочку, другой схватил несчастного за шею, поднял в воздух перед собой. Несчастный даже не успел понять, что происходит, его сознание еще было настроено на управление наглым и дерзким наемником. Лишь несколько секунд спустя он осознал, что не моргая глядит в горящие огнем глаза самого настоящего демона, а еще через мгновение сознание притворщика пронзила адская боль. Казалось, закипает кровь в теле, кровеносные сосуды озарились неярким зеленоватым сиянием, маг, прикидывавшийся пожирателем смерти, заскулил и заорал от мучений. Постепенно усиливающееся сияние магии демона сковывало душу и, казалось, разрывало тело. Несчастный выл, выгибаясь, будто от круциатуса. Зеленоватое сияние вдруг начало перетекать со всего тела в сторону лапы, крепко сжавшей шею и едва не удушившей волшебника. Сознание стало угасать, в то время, как зеленоватый свет стал, исчезая, перетекать в тело демона. С ужасом, притворщик осознал, что вместе со светом его тело покидают воспоминания, магия, душа и даже сама жизнь. Через почти что минуту абсолютной неподвижности, демон швырнул на землю иссушенное тело. Гаррет нисколько не удивился, когда увидел, как с тела, лишившись подпитки, сползают маскировочные чары, и был очень сильно удивлен, когда узнал посланника. На мгновение, его даже пронзила некоторая жалость к этому человеку, однако уже через секунду демон и думать о нем забыл, всплыло в голове воспоминание о том, как семья этого человека пыталась подчинить его. А еще мгновением позже, усвоив воспоминания убитого им человека, Гарри понял, что поступает абсолютно правильно. Планы уцелевших членов семейства на окружающих и не только волшебников и ведьм заставили даже повидавшего всякую мерзость наемника поморщиться. Впрочем, схемы поставок драконов и их органов в Британию с лихвой перекрыли душевную мерзость молодого, но уже успевшего нажить себе врагов волшебника. Заодно Гаррет узнал просто бесценную информацию. Убитый им чародей был вхож в орден жареной курицы, занял там место своего отца и был посвящен, если не во все дела, то в очень и очень многие планы. Многое из усвоенных воспоминаний представляло из себя невероятно важную информацию. Во всяком случае, то, что Дамблдор проиграл суд с гоблинами за состояние Поттеров, Гарри не был в курсе. А вот тот факт, что Сириус Блэк, оказывается, находится под Империусом, вызвал у Гарретта некоторую радость. Смыть Империус с сознания – элементарное дело, а уж после этого заставить родственничка выгнать орден из домана Гриммока всем чертям, он хоть как-то, но сумеет. В худшем случае, он сам проникнет в прикрытый Фиделиусом домик и устроит спящим там людям кровавую баню. Ведь благодаря поглощению души члена Ордена Феникса, он теперь и сам, в какой-то степени, был хранителем тайны. И ровно в тот момент, когда иссушенное магией тело ударилось о землю и рассыпалось в прах, на больших напольных часах, расположенных в норе, исчезла еще одна стрелка. Чарли Уизли, контрабандист-драконовед, служивший Дамблдору за то, что тот прикрыл его от тюрьмы, перестал существовать. Глава 5. Взмах крыльями. «Гарри, нам надо серьезно поговорить», слегка покраснев, попросила Гермиона. В сознании демона за одну секунду отразились самые разные ситуации, о которых они с Гермионой могли серьезно поговорить, от покупки новой кружки с нарисованным совенком, которую бывшая отличница заприметила вчера во время небольшой прогулки, до ее возможной беременности. Да, такое тоже могло быть, во время близости они в последнее время не слишком-то осторожничали. Так что теперь демон осторожно ждал, что скажет девушка. Изменений в ее магическом поле он, конечно, не ощущал, но и никаких гарантий тому, что чуть ей ему не лжет, дать не мог. «Слушаю тебя, я долго думала», отличница уселась ему на колени. «В общем, думаю, я готова». «К чему?» Демон чуть приобнял девушку. Выпущенные крылья завернули их в теплый и уютный кокон. Гермиона, мурлыкнув, цимнула парня. «И к тому, о чем ты подумал, тоже». Она чуть-чуть поерзала на Гарри, отчего тот моментально завелся. «Но, вообще, я имела в виду обращение. Повтори, пожалуйста». Демон замер. «Я хочу обратиться», повторила Гермиона. «Стать такой же, каким стал ты. Сильный, отважный и такой чувственный, когда нужно. Гермиона, ты можешь хоть немного представить, чем придется пожертвовать?» Попытался убедить ее Гарри. «Я молчу про то, что это не так просто сделать, как кажется. Но цена – светлая часть души», кивнула Гермиона. «Я знаю, я прочитала про этот ритуал. Ты знаешь», согласился демон. Острый шип, что разместился на краю оси крыла, распорол на спине отличницы рубашку, лишь пощекотав кожу и не оставив ни царапинки. «Но понимаешь ли, о чем речь?» «Признаться, не очень», девушка блаженно выдохнула, ощутив касание парня. «Просто, понимаешь, как по мне, любая тьма будет лучше того света, который нам показал Дамблдор. Побойся Бога, это даже не намек на свет. И все же, я решилась. Гермиона, пожалуйста, не надо. Почему? Ты можешь представить себе, что такое, отречься от света и стать настоящей темной, отбросить почти все светлые, погасить в себе эмоции, привязанности и чувства, кроме совсем уж основных. Это трудно, Гермиона, очень трудно. Я научился с этим жить и даже смог пробудить в себе некоторые чувства, в основном, благодаря тебе и пробудил их к тебе же, не более того. Для всех остальных, кроме семьи, мое сердце оковано льдом. Гарри, примешь ли ты такое проклятие на себя?» Демон обнял ее, прижал к себе. «Сомневаюсь, что кто-то просто так, добровольно. И все же, это мое решение», мурлыкнула девушка. «Ты поможешь мне?» «Допустим, я согласился». Крылья демона распороли небольшой ремешок, удерживающий домашнюю юбочку. «Что ты можешь предложить за мою помощь, Гарри?» — возмутилась отличница. «Успокойся, я шучу. Как демон, я должен был спросить. Сама возможность быть с тобой – уже высшая награда. Кажется, кто-то, наконец, научился общаться с девушками». Отличница поймала крыло в тот момент, Когда шип уже нацелился на ее белье, наклонилась Гарри к уху и зашептала: 5 очков Гриффиндору за выученный урок, мистер Поттер. Однако, ты демон, и не должен остаться без награды. Допустим, если ты мне поможешь, я сделаю так, как ты очень-очень любишь». Парень мечтательно заулыбался. Отличница сразу поняла, она выиграла эти переговоры. Когда Гарри обретал такое блаженствующее выражение лица, из него можно было веревки вить. Правда, хоть Гермиона и сама себе не могла в этом до конца признаться, ей тоже нравилось так, как очень нравилось Гарри. Вообще, она бы тоже не отказалась лишний раз заняться этим, лежа на крыльях, сложившихся в некое невесомое подобие ложа. Было в этом что-то совершенно особенное. Она ощущала любимого и внутри себя, и под собой, и на себе одновременно. Мягкая, шелковистая внутренняя сторона крыльев демона, причудливо изгибаясь, дарила спинке девушки ощущение тепла, безопасности и ласки. Изредка Гарри ее царапал шипами, отчего бывшая отличница дрожала и вскрикивала, ведь в ее душе в такие моменты разливалась настоящая мелодия ощущений, даруемых демонической магией. Хотя, наверное, куда больше ее заводили в такие моменты близость к опасности, ведь она отлично знала, какие страшные раны эти шипы могут оставить на телах врагов, и потрясение от того, как ее парень владеет и собой, и ею. Конечно, иногда девушка возмущалась такой позе, но больше для виду, а то ведь этому ловеласу с крыльями только волю дай. То есть ты, моя леди, будешь настаивать на ритуале? С лица демона успели сойти эмоции. Он как будто проснулся ото сна, хотя было заметно, что он все еще пребывает в блаженстве. Даже если я скажу, что от этого рухнет целый мир, пусть этот мир горит в аду, мурлыкнула отличница. Мы укроем близких и дорогих нам людей своими крыльями, а остальные пусть позаботятся о себе сами. Моя девочка, хохотнул демон. Шип на крыле все же дотянулся до белья девушки, та пискнула от неожиданности. Считай, что твоя сделка с дьяволом состоялась, и теперь я стребую с тебя обещанную плату. Гаррет чуть подтолкнул ее вперед, Гермиона охнула, теряя равновесие, но изрядно окрепшие за прошедшие 3 года крылья подхватили ее. Отличница качнулась, как если бы ее тело упало на мягкое ложе. Острый шип прошелся вдоль позвоночника, даже не оцарапав кожу. Гермиона застонала, по телу прошли, сменяя одна другую, волны тепла и холода. На их телах сверкнули, наполняясь древней магией, зачарованные татуировки. А дальше? Дальше сознание девушки полностью растворилось в волне ласки. Воистину, ее парень был демоном. Ведь только демоны могут настолько умело соблазнять смертных девушек, а особенно, хорошеньких ведьмочек. Уверена, что хочешь это сделать. Ты уже взял с меня плату, любимый, мурлыкнула отличница, разглядывая ритуальную площадку. Как демон, ты не можешь мне отказать. Зато как человек, могу просто запереть тебя в спальне и потом сказать, что ты не пришла на ритуал и тем самым отказалась от услуги. Ах ты, ага, лукаво подмигнул ей Гарри. Ну ладно, не смотри на меня таким мрачным и преданным взглядом. Это тебе просто урок на будущее, контракты с демонами надо оговаривать более подробно. Ну ты же мой демон. Аргументный аргумент, почесал нос Поттер. Так, давай еще раз все проверим. Ритуальная площадка, есть. Сумасшедшая ведьмочка, решившая полностью ввергнуть себя во тьму, отбросив здравый смысл, игнорируя просьбу парня еще раз подумать о своем необдуманном. Эй, ты отвлекся, есть. Флакон ритуальных чернил, есть. Тут же вернулся с небес на землю Гарри. Кисти из хвостов огнелисов, есть. Рунные камни, зелья, рунные контуры. Гарри, ты слишком сильно беспокоишься обо мне. Молчи, несчастная. Я еще не до конца отошел от разговора с твоими родителями о том, почему их дочь должна превратиться в демоницу. Ну все, не кипятись. Папа всегда так бурчит. Ага, то-то за 3 года он лишь один раз голос повысил в этом доме, когда я тебе татуировки сделал. Черт, до сих пор в ушах стоит крик о том, кто мы и куда нам надо идти с такими предложениями. Ну, что можно сделать? Он, все же, рос в христианской семье. Он мог еще пережить появление ведьмы в его доме, дочь как-никак. Но демоница для него, это совсем не то, что демоница для нас. Уже начинаю жалеть, что согласился всего за один, как ты любишь. Эй, не наглей, и убери свои похотливые ручки от моей. Ах, Гермиона выгнулась дугой. Великая тьма, Гарри, сделай так еще раз. Всего раз, улыбнулся демон. Я слышал, ритуальное сайтие на алтаре дарует куда больше силы и наслаждения. Уверена, всего раз, Гермиона была непреклонна, хотя сейчас ей больше всего хотелось согласиться. Лишь крошечный шепот рациональности на границе сознания попросил ее сначала подумать о деле. «Но потом обещаю тебе, что буду вся твоя. После ритуала ты, скорее всего, будешь без сознания». Немного остудил ее пыл Гарри. «Впрочем, если ты не против, что я совсем немного возьму тебя без твоего желания. Я помню про твое тайное желание». Гермиона покраснела. «Я подумаю, разрешить тебе такое когда-нибудь или нет». Склянки начали бить 11 ночи. Самое время для того, чтобы начать ритуал. Все было просчитано и пересчитано по многу раз. Гарри всю прошлую декаду мотался то к мадам Помфри, то к Смитвику за консультациями, сверялся чуть ли не с каждой буквой заклинания и с каждой руной в контуре. Демон очень нервничал. Конечно, Ричард Поттер, составивший ритуал отречения от света, писал, что отклонение от ритуала, при правильном исполнении, никаких и никогда не наблюдалось, но его потомок все равно нервничал. Равно как нервничали теперь и все домочадцы, тетя Петунья, Дадли, родители Гермионы, даже Живоглот, казалось, был настороже. Все ждали, ждали и боялись того, что будет происходить в ритуальном зале под домом. Когда из подвала донесся стон отличницы, все вздрогнули. Гарри взглянул на часы, кивнул. «Раздевайся и ложись на алтарь животом вниз». Демон поцеловал свою девушку. «Я тебя люблю, Гермиона. И я тебя люблю, Гарри». Девушка легла на алтарь, взмахом руки отправила в пустоту одежду. Гаррет с трудом подавил вожделение, вынул из ножен ритуальный кинжал. Взмах рукой заставил оковы на алтаре ожить и обвить руки, ноги и шею девушки, зафиксировав ту на плите. У него был час, чтобы дойти до второй стадии обряда, который должен был длиться почти что до самого рассвета. Обычные ритуалы имели всего одну, максимум, две стадии. Исполнить их мог среднестатистический студент Хогвартса, который не прогуливал руноведение и нумерологию. Как правило, это были довольно простые действия вроде брачных ритуалов, мелких семейных обрядов и всего такого. Ритуалы второго порядка подразумевали до трех стадий в своей очередности, как правило имели под собой основы на зельях или символических жертвах и подразумевали, что ритуалист будет иметь хоть какой-то опыт и чуть больше, чем средний магический потенциал. Как правило, такими ритуалами пользовались целители в Мунго для лечения мелких проклятий и штурмовые группы авроров, наносящие такими обрядами защиту на мантии и наполняющие амулеты силой. Гарри же брался за ритуал с 8 стадиями, что было всего на 1 стадию меньше теоретического предела человеческих возможностей и на 2 больше, чем требовали у претендентов при демонстрации ритуалов для получения звания мастера ритуалистики и обрядного дела. Гаррет выдохнул, взял со стойки флакон эликсира. Древнейший рецепт, за который гильдия зельеваров бы продалась в вечное рабство в полном составе. Настой Вирга, изобретенный в глубокой древности ведьмаками. Вирга была излюбленным эликсиром ведьмаков, которые смелым атакам предпочитали собственную безопасность. Снадобье увеличивало сопротивляемость ведьмаков, делая их менее чувствительными к ядам, огню или кровопотере. Через много лет после смерти последнего ведьмака, Ричард Поттер, нашедший в развалинах замка в Польше уцелевший подвал лабораторию этих великих охотников на чудовищ, переделал этот невероятно токсичный препарат во вполне пригодную для волшебников мазь, снимающую боль и дарующую возможность многим магам пережить ритуалы, на которых пациенты прежде погибали от боли. Эти рецепты считались утраченными после охоты на ведьм, но нет, все они сохранились и достались достойному наследнику. Гарри нанес мазь на спину подруги, та вздрогнула, когда охлажденная субстанция коснулась оголенной спины. Демон тяжело вздохнул, обратного пути уже не было. Втертая мазь дала возможность нанести на спину подруги татуировки в виде крыльев и при этом сделать так, чтобы она не слишком сильно страдала. Взяв кисточку из хвоста огнилиса, Гаррет обмакнул горящую магическим огнем щеточку в сияющее зеленью чернила и принялся выводить руны на спине девушки. Гермиона вскрикнула от боли, татуировка обожгла кожу. Тело ее боли не чувствовало, но суть этого действа состояла в том, что нанесенные татуировки отражались и на душе тоже, причиняя при нанесении очень тяжелые мучения. И Гарри был бы рад облегчить ее муки и лишить сознания на время ритуала, но не мог, по условиям, на первом этапе испытуемый должен был прочувствовать все страдания. Хотя самой отличнице показалось, что ее жгли раскаленным железом. Крик девушки наполнил дом. Ближе к полуночи рисунок был готов, Гермиона дважды едва не потеряла сознание, пока татуировка была завершена. Гарри снял оковы, навел заклинание, стонущая отличница обмякла и, казалось, моментально уснула. Самый простой, но самый страшный участок ритуала был позади. Теперь можно было позволить девушке полежать без сознания. Рисунок выведен, осталось лишь закалить его и наполнить магией тьмы. Похрустев затекшими суставами, Гаррит пошел к палке за эликсирами и рунными камнями, которые следовало положить отличнице на лоб, ладони, груди, живот и ноги. В это время наверху, в общей гостиной, царила почти гробовая тишина. «Боги милосердные!» — вздрогнула миссис Гринджер, услышав первые вопли. Она едва не плакала от страха и обнимала мужа. «Это наша дочь. Боги, зачем мы только позволили им? Зачем?» Отец Гермионы и сам был бледнее покойника. Он уже 1000 раз пожалел, что вообще позволил своей девочке связаться с волшебным миром в целом и с этим мальчишкой в частности. Что он и его семья получили от мира магии. 10 месяцев в году без дочери, которая из-за глупого закона даже не может похвастаться, чему научилась. Тиранию чистокровных, которую они успели понять за 3 года. Черт, да даже сейчас, вот сию минуту, магический мир причинял его единственной дочери страшные мучения, хотя Гарри, этот наглый и самоуверенный демонюга, напомнивший мистеру Гринджеру его самого в молодости, уверял, что он сделает все максимально безболезненно. Да, в прошлые разы, когда Гаррет наносил остальные татуировки, его девочка тоже кричала, но явно не так сильно. Когда крики в один миг прервались, все невольно сглотнули. На отрешенных лицах Гринджеров читалось отчаяние. Дадли понял, они уже не надеются увидеть свою единственную дочь живой. Конечно, в чем-то они были правы, это будет уже не Гермиона, вернее, не совсем Гермиона. Миссис Гринджер вздрогнула вновь, затряслась в рыданиях, а ее супруг подорвался с дивана и явно намеревался спускаться в подвал, выяснять, что произошло и чинить справедливость. Большой Дэ с трудом смог его удержать. «Там моя дочь», — рычал на него мистер Гринджер, «а еще там мой брат и его невеста», — огрызнулся Дадли Эванс, усаживая разъяренного отца Гермионы обратно, «и он любит ее больше собственной жизни. Можете мне поверить, сэр, если бы что-то случилось, мой брат бы уже бил тревогу и здесь бы оказались уже и леди Пенелопа, и Гиппократ с армией целителей. Я должен убедиться, что с ней все хорошо. Если вы туда зайдете, разгерметизируется магический конструкт», — возразил подросток. «Послушайте недоучку Скриба, не лезьте туда пока что». Следующие несколько часов прошли в одном сплошном ожидании, пока, наконец, в окно не ударил первый золотой луч восходящего солнца. Внизу раздался хлопок, и через несколько секунд дверь в гостиную распахнулась, являя перепуганным людям смертельно уставшего демона, держащего завернутое в крылья тело девушки. Поднявшийся с места и уже собравшийся орать на него мистер Гринджер был остановлен шипением Гарретта. «Не разбудите ее», — попросил он слабым шепотом, подходя поближе к родителям Гермионы. «Она в полном порядке, просто спит очень крепко и глубоко. Завтра придет в себя, Гарретт», — осторожно обратил на себя внимание Дадли. «Стесняюсь спросить, а как твои крылья так сложились?» «Что, это не мои крылья», — усмехнулся демон, — «это ее собственные, то есть все получилось?» «Получилось», — парень улыбался, — «полностью так, как и планировалось. Ее свет изгнан и теперь она темная. Хочешь чего-то?» — влезла тетушка, видя состояние племянника. «Хочу», — устало потянулся Гарри, — «хочу увидеть ее первый в жизни взмах крыльями». Примечание к части, взято из второго Ведьмака. «Вообще, алхимия в Витчер 2 мне нравится куда больше, чем в третьей части». Глава 6. Демон и бродяга. «Доброе утро, спящая красавица», — шепнул ей на ушко Гарри, стоило только юной демонице пробудиться от, казалось, векового сна. «Ну ты и Соня, тебя даже утренний шторм не разбудил. МГХ-ММ, вставай». Гаррет чмокнул ее в нос. «Завтрак уже готов, а твои родители с трудом сдерживаются, чтобы не разорвать меня на части». «Почему?» — приоткрыла левый глаз бывшая отличница. Впрочем, она почти сразу закрыла его обратно, свет больно резанул по зрачкам, которые моментально сжались в тонкие, будто у кошки, щелочки. «Потому что они свято уверены, что вчера внизу тебя не обращали в самую настоящую демоницу, а пытали каленым железом». Гаррет кинул в любимую девушку подушкой. «Вставай, говорю, хватит спать». «Не хватит». Гермиона на инстинкте поймала летящую в нее подушку, засунула ее под голову. «Вообще, По жизни она была совой и ранний подъем считала скотством и произволом жаворонков. «Гарри, дай поспать, уже час дня, для тебя час дня, а для меня – 13 часов утра. А ночью что будешь делать?» – с ехидством в голосе спросил ее парень. «Отрабатывать тебе за ритуал». Отличница попыталась повернуться на другой бок и прикрыться одеялом поплотнее, но вдруг поняла, что одеяло какое-то очень живое. А ведь Гарри точно не укрывал ее сейчас. От понимания происходящего, сон отличницы будто рукой сняло. Гермиона вскочила с кровати, чуть подпрыгнула от неожиданности, и распахнувшиеся крылья, наполнившись воздухом, будто парашют, помогали ей спланировать на пол, не ударившись. «Совершенство», — прокомментировал Гарри, подходя к ней сзади, обнимая и закрывая их собственными крыльями, будто заворачивая в кокон. Гермиона невольно покраснела. На фоне гигантского размаха крыла Гаррета, ее собственные крылышки казались какими-то совершенно несерьезными и слабыми. Поцелуй накрыл лебединую шейку девушки, сильные руки легли ей на плечи, крылышки несколько расслабились, Гермиона только сейчас ощутила, как ей, с непривычки, свело спину. Девушка повернулась, обняла парня в ответ, Гаррет довольно заулыбался. «Наверное, именно так и выглядело его личное счастье». Идиллию разорвал осторожный стук в дверь. Гарри мысленно выругался, матом определив несовершенство этого мира, выпустил Гермиону из кокона. Отличница тут же завернулась в собственные крылышки, будто в большое живое одеяло. «Да». Дверь осторожно приоткрылась, в комнату заглянула мама отличницы. «Гермиона?» – осторожно спросила она у демоницы. Та, сияя довольной улыбкой, бросилась вперед, обняла собственную маму, будто не видела ее лет 10, совершенно забыв про то, в каком она сейчас виде. А вот миссис Грейнджер не забыла. «Эй, ты что, без белья?» Разгневанная теща обернулась на смущенно отвернувшегося Гарретта. «Молодой человек, у нас с вами будет очень серьезный разговор. Да бросьте, мэм». Поттер подошел к матери и дочери, обнял обеих, накрыв крыльями. «После всего, что мы с вашей дочерью сделали и пережили, видеть ее абсолютно обнаженной для меня – радость, услада и большая честь, но никак не. После того, что вы с Гермионой делали, вам, молодой человек, надо или оторвать кое-что, или заставить вас, как честного человека, на ней жениться. Так я ведь и не против», — улыбнулся во все 32 Гаррет. «Не в смысле оторвать, а в смысле поступить, как честный человек. Впрочем, есть один момент, который меня не сказать, что останавливает, а, скорее, несколько извиняет. Какой же?» — посуровила миссис Грейнджер. «Только то, что мы с вашей дочерью уже не совсем люди». Мама отличницы зарделась, попыталась возмутиться, но, черт, под этим живым куполом было так тепло и уютно. Да и парень ее дочери выглядел, надо сказать, весьма привлекательно. Было бы ей лет на 5 поменьше. Эх, так, стоп, отставить. Она, взрослая, замужняя женщина. Но, черт побери, как хорош этот мерзавец, посягнувший на сердце ее дочери. Гаррет улыбнулся, как будто ощутив ее мысли. Впрочем, а почему как будто? Миссис Грейнджер сглотнула. Ей показалось, или демон лукаво подмигнул. Он что, тоже был бы не против? А уж не менее заинтересованный взгляд Гермионы и вовсе поставил ее в тупик. Решив не нагнетать обстановку, Джин Грейнджер пискнула что-то в духе «ждем вас на завтрак» и поспешила сбежать из комнаты. Этим утром ей понадобится внеплановый холодный душ. Гаррет с Гермионой переглянулись, синхронно хохотнули. Они уже давно планировали проверить, как работает морок на простых смертных, направив на них какое-то необычное ощущение. Волшебники-то понятно как реагируют. Гарри еще на третьем курсе Хогвартса испытал ауру страха на однокурсниках, посмевших навредить ему и Гермионе. Оказалось, не волшебники тоже хорошо ощущают влияние мороков. Это была их очередная маленькая победа на поприще познания магии. «Одевайся». Гарри поцеловал подругу в шейку. «Тебе нужно подкрепиться после ритуала. Ты все еще дрожишь. И явно не от холода. Не от холода», — мурлыкнула демоница, которую распирали многочисленные новые ощущения. Сознание горело огнем. Она чуяла мириады новых запахов, различала куда больше оттенков цвета и тонов звуков. А касаясь пальчиками внутренней стороны крыльев Гарри, и вовсе могла почувствовать, казалось, каждую тоненькую складочку на коже, каждую пору. От возбуждения. «Боги, почему ты скрывал от меня, что это так, так, необычно?» — поддержал ее Гаррет. «Точно, но, на самом деле, от этого иногда больше помех, чем проку. Потому что в бою, где все кричат, вопят и орут. Ты проклянешь свой усиленный слух, или научишься по желанию усиливать его и ослаблять. Хотя, надо сказать, это будет не так легко поначалу. Ну так что, мы идем завтракать или тетушке придется во второй раз разогревать нам сэндвичи? Хорошо, мурлыкнула девушка, но только одна проблема. Ну, отличница расправила крылья. Скажи мне, как их временно убрать? Появление Гарретта и Гермионы за столом вызвало у старшего поколения целую бурю эмоций. Все еще слегка бледная и ослабленная отличница была моментально поймана в объятия родителей, которые изо всех сил старались убедиться, что их дочь и в самом деле жива, здорова и пребывает в куда большем порядке, чем до ритуала. Желая охватить их, Гермиона выпустила крылья, отчего Дэн Гринджер, не ожидавший такого, поначалу отшатнулся, а затем, потрогав бархатистые крылышки дочери, засмеялся, будто ребенок. Гарри, наблюдавший столь умилительную картину, едва не расплакался. Навела порядок тетя Петунья. «Ну вы присаживаетесь или нет?» Где-то в середине позднего завтрака, или, может быть, раннего обеда, Гермиона поинтересовалась. «Чем планируешь заниматься сегодня? Учить тебя владеть твоим новым телом, возможностями, которые дарует тебе полное превращение. Может быть, вечером сходим прогуляемся? Зачем так сразу?» – перебил его Дэн Гринджер. «Ну, я про тренировки. Потому что через неделю у нас состязание турнира трех, пардон, уже двух волшебников. И, согласно контракту обороны, мы обязаны будем там быть», – пояснил Гарри. «И к тому моменту я рассчитываю, что Гермиона осилит хотя бы основные свои возможности. Я не говорю про полноценный полет, но хотя бы смягчать падение с высоты надо научиться». Он помолчал, после чего пояснил. «Первое задание будет связано с драконами. И пусть я верю в то, что все будет хорошо и наша помощь не понадобится, но надо быть готовым ко всему». «Гарретт», – осторожно поинтересовалась Гермиона, – когда они гуляли по Хагсмиду после тренировки. «Ау, мне кажется, или эта псина за нами как-то долго топает?» Демоница осторожно кивнула куда-то себе за спину. «Тебе не кажется?» Улыбнулся Гарри, сделал вид, что целует супругу, но сам лишь наклонился к ее уху. «Я тебе еще не говорил, но это, Сириус Блэк, мой дорогой и нежно обожаемый крестный. Твой кто?» Опасно оскалилась отличница, после чего поцеловала парня, как будто так и задумывалась. «Все потом, но он же в Ордене, и под Империусом». Ладонь демона легла девушке на грудь, та показательно хлопнула его по ладоням, хоть и сделала это через силу. «Ты ведешь его к дому». «Именно. Ты с ума сошел, а ты докажи обратное». Демон подмигнул отличнице. «Спокойно, я все продумал, сама увидишь». Гермиона засмеялась, но взгляд ее так и оставался наполовину серьезным, наполовину обеспокоенным. Гарретт улыбнулся во все 32, остановился и как будто только сейчас заметил большую черную собаку. «Ух ты, Мири, глянь, какой славный песик!» Он присел на корточки, посвистел немного. «Бобик, ты чей такой? Ну, иди сюда, мы тебя не обидим. Ну, иди». Черный пес остановился, как-то подозрительно осмотрелся туда-сюда, как будто боялся неких невидимых соглядатаев, после чего осторожно, готовясь в любой момент отступить, пошел к наемнику. Тот мысленно улыбнулся, однако его лицо оставалось прежним. Дождавшись, пока Сириус Блэк подойдет поближе, Гарретт позволил себе потрепать крестного за ухом. «Хороший мальчик, и умный какой, прямо как человек». Он повернулся к Гермионе. «Что скажешь, милая, прихватим собачку, будем его с собой на охоту брать, или дом будет сторожить, пока нас нет?» «Ну, не знаю». Гермиона моментально поняла свою роль в спектакле. «Ты подумай только, постоянный шум, гам, перевернутая посуда, стоны и скуление. Да ладно, привыкнет». Хохотнул Гарри и был готов поклясться, что пес тоже ощутимо так прыснул от плохо удерживаемого смеха. «Ну так что, возьмем, но мой кот, ой, ну сожрет так сожрет, жалко собачку». Хихикнула бывшая отличница, пес явно попытался отойти подальше. «Ну ладно, так и быть, как назовем, не знаю». Гарретт прищурился. «Он, видать, бродячий, тогда пусть будет бродягой». Сириус явно вздрогнул, Гарри подавил озлобленный оскал. «Помнит, кабы сдох блохастый, как его в школе звали. Даже под Империусом и всеми теми многочисленными чарами контроля разума, что во взоре демона не просто сияют, а прямо огнем горят, но помнит ведь». Оставался последний фрагмент плана. Глушить примелькавшуюся в деревне бродячую собаку на виду у нескольких случайных свидетелей, это не самая удачная идея. А вот во дворе, за целым контуром защитных и маскирующих чар, самое оно. Так, бродяга, давай-ка за мной, а то ты какой-то тощий. Оголодал, видать, будто лет 10 Азкабан единолично сторожил. Продолжал издеваться над Сириусом крестник. Сейчас мы тебя будем кормить, а потом купать. Стоило им пересечь кованые ворота, Гаррет, подманив собаку к себе, дал небольшой разряд электричества между пальцами. Сириус взвизгнул, запахло паленой собачьей шерстью, и бродяга, лишившись сознания, свалился на грязную землю. Гарри, улыбаясь доброжелательной ухмылочкой маньяка-психопата, подхватил собаку на руки. «Ты умом поехал», — завозмущалась Гермиона. «Зачем было тащить его сюда?» Затем огрызнулся демон. «Туши свет и слушай ухом». Гарри вкратце пересказал, что узнал о Сириусе Блэке. Гермиона задумалась, надолго и крепко. Пока она собиралась с мыслями, Гаррет, утащивший собаку в лабораторию к Дадли, связал тушу псины, оставил бедолагу на попечение Большого Д, а сам занялся приготовлением состава. «Тебе помочь?» – осторожно поинтересовался Дадли, глядя на то, как кузен превращает лабораторию в свалку. «Нет, спасибо», – отмахнулся демон, громя очередную полку. «Да где оно, бляха? Кто? Безоары где?» «В ящичке на верхней полке», — подсказал Дадли. «Ты что варить собрался? Эликсир чистого разума. Для собаки. Для крестного». «Какого крестного?» — охнул Дадли. «Который Сириус Блэк. А собака тут каким боком? А это и есть Сириус Блэк. Ты его крепче держи, он под Империусом. Когда будем расколдовывать, будет буянить». «Понял», — кивнул ничего не понявший Дадли. «Я так понял, от превращения моей лаборатории в помойку меня ничего не спасет». «Да, а тебе и жалко для родного брата, ты двоюродный». «Опустим мелкие подробности». Гаррет метнул на горелку котелок, взмахом руки сотворил в него воду и зажег под ним огонь. «Так, безоары тут, инструменты взял, составы на полке, точно все взял, отстань, и рубиновую пыль, и рубиновую пыль, и безоары, и паутинник, и все остальное». «Ладно, ладно, не буду тебе мешать, угу, лучше присмотри за кобыздохом, пока я занят». «Хорошо, а-а-а». «АПФРРПХЕПФРРПХЕЕ, доброе утро, мистер Блэк», — улыбнулся Гаррет, разглядывая бывшего узника Азкабана. «Как спалось? Вы кто?» Сириус моментально попытался отползти в самый дальний угол кровати, как будто опасался чего-то, после чего опасливо заозирался. «Человек, в определенном смысле», — ушел от ответа Гарри. «Куда важнее то, кто, собственно, вы, Сириус Блэк, вы и сами это знаете. Отлично, контакт налажен». Гарри распрямился. «А я, позвольте представиться, сука, падла, тварь пожирательская, убью, урод конченый». «Чего?» — сглотнул бродяга. «Ну, во всяком случае, вы, мистер Блэк, так меня называли не далее, чем вчера. Быть не может, может. Как я мог сказать такое и не, не?» Бродяга заметил календарик на стене. «Где я? Какой сейчас год? 96-й, уже почти что 97-й. Улыбнулся ему демон, с удовольствием разглядывая абсолютное недоумение на лице бывшего узника Азкабана. «А вы, мистер Блэк, сейчас у меня дома, если быть точным, в лаборатории моего кузена. Почти 15 лет», — пробормотал себе под нос бродяга. «Что, простите, 15 лет?» Сириус, казалось, его не слушал. «Боги, как же это? Я же был в Азкабане». Он взглянул на Гарри. «Как такое возможно?» «Стоп», — поднял руку Поттер. «А теперь давайте по порядку. Мистер Блэк, последнее ваше осознанное воспоминание, как Дамблдор пришел ко мне в Азкабан, когда меня только-только засадили». Блэк с трудом удержался, чтобы не сплюнуть. «Мерзкий ублюдок, сам же вынес мне приговор, сам же пришел обещать, что вытащит». «Нихера себе». Гаррет почесал нос. «Круто вас, мистер Блэк, приложили, круто». «Чем приложили?» Все еще опасливо глядя на демона, поинтересовался Сириус. «Что вообще тут происходит?» «Тише, не кричите, в доме все еще спят». Поттер поднялся с края кровати, пошел по комнате, впрочем, не спуская с бродяги глаз. «Я сейчас расскажу вам обо всем, что узнал о вас и вашей ситуации, а вы мне пообещаете не орать, не дергаться и вообще не делать лишних движений». «Хорошо», — сдался Сириус, «но я бы хотел попросить вас об одной вещи, сэр. Дело в том, что мой крестный сын, Гарри Джеймс Поттер, он может быть в опасности. За ним все еще могут охотиться». «Ничего, можете быть уверены, мистер Блэк, ваш крестник в полном порядке и безопасности, живет в собственном доме, полностью контролирует свое немалое состояние и уже успел заключить помолвку с демоницей. Но Дамблдор, навещая меня в Азкабане, говорил мне, что отдал его Дурслим, потому что те, его единственные родственники, прикрытые кровной защитой жертвы его матери и прочий подобный бред, хохотнул Гарретт. Плавали, знаем, слышал этот бред уже 100 раз. Что, простите, сглотнул бродяга. Что слышали, мистер Блэк? Уверяю, я знаю о Гарри Джеймсе Поттере все, вплоть до того, где он находится прямо сию секунду. И где же? Глаза Блэка засияли огнем. Здесь, в смысле в этом доме, и это тоже, но я вообще имел в виду совсем здесь. Демон улыбнулся. Дело в том, что Гарри Джеймс Поттер, это я и есть. Глава 7. История о предательстве крови. Что? Орал не своим голосом бродяга, когда его крестник закончил свой весьма длительный рассказ. Эти поганые отступники, Уизли, в моем родовом доме. Я сказал, не ори, попросил демон. Разбудишь Гермиону, пришибу и не посмотрю, что крестный. Сахатик, ты не понимаешь. Во-первых, не смей называть меня Сахатиком. Я хищник, а не травоядная добыча. И уж тем более у меня нет и не может быть рогов. Надеюсь, мы поняли друг друга. Сириус затрясся от смеха, когда понял, о чем говорил ему крестник. Ладно, Гарри, не кипятись. Понимаю, но все равно, Уизли в доме на Гримма. Дьявол, чем я думал? Ничем ты не думал. За тебя Империус думал. Потер усталые глаза демон. А ты, блохастый, так, рядом стоял. Сириус зарычал от раздражения. Пока что Гарретт на поле подколок и тонкого чмырилова обыгрывал старого мародера в сухую. Могу только успокоить тем, что они там кукуют не в полном составе. То есть, не понял бродяга. Если я не ошибаюсь, у Артура на момент моего ареста уже было 6 детей, а Молли вынашивала 7-го. 7-ю, поправил Гарри. 7-й ребенок Уизли, девочка. Хах, улыбнулся бывший узник Азкабана. Судьба не лишена иронии. А на твой вопрос отвечаю, я знаю, что они там не в полном составе. По той простой причине, что это я убил большую часть этих отбросов. Ты, ахнул Сириус. Я, согласно кивнул Поттер. Первыми пошли как раз 7-я и Перси, потом, сам Артур вместе с 1-м сыном. Не так давно я отстрелил яйца 6-му и отправил его в Азкабан, а затем, почти сразу, отправил к праотцам Чарльза, 2-го сына. Так что остались только свиноматка с близнецами. Кстати, Гарретт снова уселся на край кровати. Ладно, я ненавижу Уизли, но ты-то почему их не перевариваешь? Вы же, вроде, вместе состояли в ордене жареной курицы. Не так просто объяснить, покачал головой Сириус. Наши семьи очень долго враждовали между собой. Я имею в виду Уизли, хотя Молли, из семьи Пруэтт, наших друзей и сторонников, ведь Лукреция Пруэтт в девичестве очень даже Блэк. И изначально это рыжее недоразумение по имени мамаша Уизли должна была стать ведьмой-профессионалкой, ее обучали всему, что только должна знать юная леди, ее готовили в так называемые ведьмы-наставницы, ей прочили судьбу самой юной мастерицы чар. Но нет, ее выкрало семейство Уизли, нищебродые кролики, если вы понимаете, о чем я говорю. И пусть Молли говорит всем, что они с Артуром сбежали от злобных семейств, которые поддержали пожирателей смерти, правда останется правдой. Тогда еще мисс Пруэтт около года не выходила на связь, пока ее семья крошила Уизли в мелкий фарш, а потом воспользовался его передышкой Гарри. «А ты как думаешь?» – огрызнулся Сириус. Подсказка: вернулась она с медным обручальным кольцом, полностью промытыми мозгами, Артуром в объятиях и 2-месячным Биллом на руках. И что, лорд Пруэтт вот так просто взял и простил то, что его дочь обесчестили какие-то жалкие ублюдки? Не простил, согласился Сириус. Папашу Артура тогда прирезали в темной подворотне, а лорд Пруэтт изгнал Молли из семьи, предложив, впрочем, щедрые отступные. Но новоявленная миссис Уизли посчитала, что ее это чем-то там оскорбляет и, в общем, ты в норе бывал когда-нибудь, допустим? Прищурился Гарретт. Ты знаешь, что у них на чердаке упырь живет? Да, осторожно выдавил из себя Гарри, уже предполагая, что произошло. А теперь свежи внезапное исчезновение лорда Пруэтта, клеймо предателя крови на семействе Уизли и внезапное появление упыря в норе. Гарри понимающе кивнул. Все как он и предполагал. Кстати, в этом доме завтрак подают? Подают. Гарретт сверился с часами. Через 30 минут подают. Но моя девушка предпочитает задержаться к завтраку. Так что поднимайся потихоньку, топай в душевую, минут 45 у тебя точно есть. Ванная за той дверью, Твои полотенца, зеленые, чистая одежда твоего размера ждет на полке, ботинки у входа. Приводи себя в порядок, а я пошел пытаться разбудить свою отличницу. Ахоха, у кого-то сегодня будет. Знаешь, некоторые маглы считают, что бродячих собак надо кастрировать. Родители моей девушки, как раз таки маглы, а я иногда прислушиваюсь к их мнению. Мне продолжать, не надо. Моментально подобрался Сириус, поняв, что и здесь подколоть крестника не сможет. Слишком уж парень был суров и этим уж очень сильно отличался от Джеймса. Вот и молчи, раз не надо. Демон пошел к выходу из комнаты. Давай, приводи себя в порядок, переодевайся и спускайся вниз. Будем думать, что с тобой делать. Демон дождался, пока пес-перевертыш скроется в ванной, сам вышел в коридор. Бедный родственник, чтобы тебя. Что же мне с тобой делать-то? Может, отправим его обратно в орден? Предложила Гермиона, спускаясь по лестнице. Гарри кашлянул, оказалось, последнюю мысль он тоже произнес вслух. Хоть какая-то польза от кобыздоха. И зачем, не понял демон. Да все просто. Смотри, отличница стала загибать пальцы. Дамблдор уверен, что Сириус под стальным контролем. Уверен, не знает, что мы смыли с бродяги чары и что ты довел ему политинформацию. Не знает. Выводы? Никаких. Отмахнулся Гаррет. Эффект империя сложно симулировать. Тем более, что мы не знаем, что именно приказал директор. Еще сложнее будет объяснить это самому Сириусу. Хотя я абсолютно согласен с тем фактом, что лично нам с тобой он бесполезен. Под Империусом он бы директору что захочешь подписал, включая дарственную на свои пропитые и простуженные почки. Думаю, дом на Гримма, спасибо трупу Чарли за сведения, тоже уже разворован только что не до паркета. Думаешь, почти уверен, кивнул демон. Семейство Блэк, одно из темнейших в истории магической Британии, хотя, не спорю, были люди, на фоне которых и они казались невинными овечками. И, ну, ты же знаешь позицию директора и его прихлебателей, фыркнул Гарри, приобнимая демоницу. Наверняка все более-менее ценное было признано темными и опасными артефактами и извлечено из дома и продано. Или в лапках директора, или в лапках директора, кивнул демон. Впрочем, лучше бы оно было продано. Разграбить скупщиков краденого не так сложно, а вот громить тайники его светлозадого величества. Черт, как подумаю, у кого сейчас хранится основная часть темных книг из библиотеки Блэков, сердце кровью обливается.